Новые боги. Пересмешник. Глава 1. Начало игры. О таких, как я, говорят, застрял в 90-х. Говорят обычно шепотом, где-нибудь на кухне, лишая тем самым объект разговора возможности хоть как-то протестовать нелепые инсинуации. Ведь как оно обычно бывает, герой или преступник, конченый наркоман или непонятый гений, правда в глазах смотрящего, а судьи кто, мог бы сказать я в свою защиту, кто из людей не безгрешен, но, как бы то ни было, за бытовое лицемерие не давали срок, а на тесных кухнях хрущевок не ставили записывающих устройств. Поэтому мой спич, каким бы он ни был, обречен остаться не более чем криком в пустоту. Если отбросить лирику и выражаться по сути, все становилось довольно просто, даже немного обыденно, на мой искушенный взгляд. Криминальный разгул конца 90-х я застал молодым пацаном, никак не связанным с бандитскими разборками тех лет. Дергал девчат за косички, курил анашу за гаражами, надувал лягушек через трубочку для коктейля и знать не знал ни про какие ОПГ, рэкет, стрелки и рейдерские захваты. В мой родной Приозерск эти новомодные веяния доходили с изрядным запозданием и без особого огонька. Однако факты, штука упрямая. Армия с ее дедовщиной, универ. Мне прочили хорошее будущее на ниве столичной юриспруденции. А потом стычка в ночном клубе, трое на одного, прилюдное унижение, синяки и треснувшее ребро. Другой написал бы заявление в органы или предпочел бы утереться, залить обиду алкоголем и ежедневной рутиной. Может быть, попытался бы собрать друзей и оформить реванш. Другой, но не я. Я следил за ними неделю, за каждым из них, но расквитаться успел только с главным заводилой, сынком чинуши средней руки. У меня свои понятия о чести и справедливости. Принцип соразмерного ответа значится в них как полумера, ведущая лишь к эскалации спирали конфликта. Я действовал наверняка. Заточенная до состояния шила отвертка оставляет страшные раны. Ни боли, ни крови, ни шансов выжить. С моей точки зрения, справедливость была восстановлена. Обильно смазанная папашей убитого машина правоохранительной системы посчитала иначе. И вот, полтора десятилетия спустя, с вещами на выход, и я снова вдыхаю воздух свободы, восхитительно прекрасный, несмотря на привкус выхлопных газов и горького сигаретного дыма. 35 лет, за душой лишь крапленая колода и пару банкнот, а я улыбаюсь, как дурак, глядя в свободное синее небо. Хочешь сделать человека счастливым, забери у него все, а потом верни половину. Вали уже, дотянув дешевую сигарету, похмельного вида надзиратель неприцельно стрельнул окурком в мою сторону. Не оставшись в долгу, демонстративно растер тлеющий бычок каблуком по асфальту. «Счастливо оставаться, начальник, до встречи!» Оставив за собой последнее слово, сотрудник колонии скрылся внутри, захлопнув калитку ворот. На сером фоне облупившейся краски блевотно-желтым пятном расплывалось выкрашенное под трафарет полуофициальное название заведения – «Эльдорадо». Сплюнув на мокрый после дождя асфальт, я зашагал по тротуару в сторону подсвеченных весенним солнцем типовых пятиэтажных коробок микрорайона. Планов было громадье. Травка зеленеет, солнышко блестит, птички щебечут в пока еще жидких после зимы кронах деревьев. Отличное время, чтобы начать новую жизнь или, как минимум, покончить со старой. Сколько раз я уже думал об этом. Мысль из разряда «начну с понедельника» повертелась в голове, словно моделька на подиуме и исчезла, оставив приятное послевкусие свободного выбора. Даже если ничего не изменится, это будет мое решение и только мое. Закурил подстреленную у прохожего сигарету и направил стопы к показавшейся между домами цветастой вывеске мини-маркета. У входа пришлось уступить дорогу шумной ораве молодчиков с характерными центрально-азиатскими чертами на неотягощенных интеллектом физиономиях. Понаехавших здесь всегда хватало. На золотодобыче в устье Зыби крутились большие деньги, вот и слетались в пограничное захолустье искатели легкой наживы со всего бывшего Союза. А с откатов и нелегального оборота ювелирки кормилось уже не первое поколение чиновников, силовиков и криминальных авторитетов. Но это так, кстати, пришлось. Не моя тема. Мои же планы на вечер были просты. Я хорошо знал, где в городе играют на деньги и куда бродяга вроде меня может смело завалиться без приглашения. Одного я не знал и даже представить не мог в этот момент, того, что великая игра уже началась и крупье вот-вот раздаст первые карты. Пачку Винстона, красавица, успел я катнуть пробный шар к симпатичной крали за кассой, когда мир содрогнулся. Не по-настоящему, но фигурально. Перед глазами без всякого предупреждения начали появляться слова. Слова складывались в предложения, не лишенные смысла, но в целом, какого хрена, начать игру, да нет, мысль о галлюцинации, обкатав так и эдак, отбросил. По мнению судебной психиатрии, никакими расстройствами психики, кроме асоциального, я не страдал, да и тем скорее уж наслаждался. С другой стороны, в колонии строгого режима, сколько ни старайся держать руку на пульсе технического прогресса, а обстоятельства все равно будут сильней. Оставалась неэфемерная вероятность, что все это лишь какая-то новомодная штука, вроде дополненной реальности. Поэтому никто вокруг и не чешется. «Мужчина, вам пакетик нужен?» «Мужчина». «Да», рассеянно ответил я, слишком глубоко погруженный в мысли. Чувство совершенной ошибки догнало меня уже на другой стороне, посреди бескрайнего ничего. Тогда как 4 с лишним тысячи неудачников, ставшие донорами энергии и информации, тихо умерли. Кто от истощения, кто от сердечной недостаточности, а кто от еще какой скоропостижно приключившейся хвори. Не более чем статистическая погрешность на фоне неимоверно разросшегося населения Земли. Ничто, по меркам системы. Предварительный отбор завершен. 1000. Система активна. Соединение с сервером установлено. Внимание! Присвоен новый статус. Игрок. Попроси меня кто-то одним словом охарактеризовать место, в котором я теперь оказался, и я ответил бы, серость. Но не в смысле цветовой гаммы, хотя и в этом тоже. Просто если бы в палате меры весов вдруг понадобился эталон нормальности, эдакой золотой середины в сферическом вакууме, то это место сошло бы за таковой. Здесь было ни горячо и ни холодно, ни светло и ни темно, дышалось в меру свободно. И это несмотря на полное отсутствие тела, а скорее даже вопреки нему. Впрочем, пожелая я удариться в панику, то не смог бы. Ведь мыслительный процесс здесь, и тот, казалось, находился во власти всеобъемлющего тяготения к балансу. Мысли текли размеренно и ровно, эмоциональный фон, на уровне обколотого галоперидолом олигофрена. Вот только и обдумывать было особо нечего. Последние несколько строк походили на отладочный лог какой-то программы, но в глобальном смысле почти ни о чем мне не говорили. Дав немного свыкнуться с бестелесным обликом, система разродилась целой простыней текста. Владимир Ильич Трудин. Общий ИД. Неизвестен. Локальный ИД. З-997. Истинное имя. Владимир Ильич Трудин. По умолчанию скрыто. Возраст. 35 лет. 12 795 дней. Раса. Человек. 99,3%. Пол. Мужской. Уровень. 1.020 очков системы. Параметры. Сила. 7.10. Ловкость. 8.10. Выносливость. 6.10. Интеллект. 6.10. Живучесть. 6.10. Восприятие. 8.10. Удача. 5.10. Расовый параметр. Интуиция. 7.10. Навыки системы. Игрок F. Интуитивно понятный интерфейс. F1.1. Справка F1.1. Язык системы. F1.1. Тут уже было над чем задуматься. Вот только система, вышедшая на рабочие обороты, взяла с места в карьер, не оставляя пространства для рефлексии. На периферии зрения вдруг появился и защелкал секундной стрелкой таймер обратного отсчета. Знать бы еще, насколько затянется эта настройка, и насколько важные решения придется отдать на откуп системе в случае промедления. Впрочем, последнее я знать не хочу. Лучше бы просто поторопиться. Внимание! Сменить отображаемое имя? Да нет. Да, имя и отчество у меня знаковые, спасибо родителям. И фамилия не подкачала, хоть и несколько выбивалась за рамки наметившейся исторически-сатирической аллюзии. Ну и кликуха, разумеется, та самая. Однако, к черту, сменить отображаемое имя. Линч. Сказано, сделано. Сам не знаю почему, но назваться вечно молодым узником мавзолея показалось вдруг неуместным. Равно как и оставить на виду полное имя. А так, как-то даже символично. Да и мало ли всяких линчей на свете. Как говорил мой дед, дерево лучше всего прятать в лесу. И, раскурив трубку, добавлял, если только это не секвойя в березовой роще. Мудрый был человек, одно слово, академик. Кстати, концентрация внимания на числовых значениях параметров вызвала необычный эффект. Появилась справка, поясняющая, что 10 – объективный максимум для представителя человеческой расы, эдакий недостижимый эталон. Впрочем, не такой уж и недостижимый, судя по соотношению чисел в таблице. Конечно, выборка из одного человека едва ли отражала реальную картину, но кое о чем можно было судить и по ней. Например, о нелинейном росте эффективности параметров. Я тут же вспомнил историю про одного силача, что на плечах вынес с поля боя раненую под ним лошадь, а это полтонны не самого удобного веса, и по логике системы у него должно быть всего на 2-3 очка силы больше, чем у меня, да я лошадь даже с места не сдвину, разве что это будет совсем тощая лошадь. Выносливость не удивила, над дыхалкой надо бы поработать, а вот за интеллект было малость обидно, хотя, может, у меня ик на уровне мартышки, не проверял и не буду, чтобы не травмировать самооценку, а если серьезно, память и эрудиция не равно интеллект, а разгадывать всякие зубодробительные головоломки я никогда не любил, геометрическим абстракциям предпочитая сухую математическую конкретику. Внимание! Выберите стартовый навык. Владение мечом, F1-5, владение топором, F1-5, владение копьем, F1-5, владение булавой, F1-5, владение. Рукопашный бой. Вот и что мне со всем этим делать? Нет, интуитивно понятный интерфейс был. Как ни странно, интуитивно понятен. Что, впрочем, нисколько не упрощало принятие очевидно судьбоносного решения. Вариантов в предложенном списке, как звезд на небе, не сосчитать. Но суть я, кажется, уловила и, осваиваясь прямо на ходу, начал отсеивать неугодные навыки целыми группами. Рукопашный бой, даже не смешно. Дробящие, мимо. Всевозможная экзотика идет следом. Копье. Вот тут сложно. Копье, штука рабоче-крестьянская, простая и понятная, но оттого не менее смертоносная. Вместе с тем, копье очень ситуативно и вне плотного строя не прощает ошибок. А главный аргумент против в том, что я просто не питаю симпатий к длинным и острым палкам. Вот сейчас запоздало накрыло чувством нереальности происходящего. Как вообще может происходить то, что происходит? Это точно я, плавая в пустоте, всерьез обдумываю достоинства и недостатки средневекового холодного оружия, мысленно сделав глубокий вдох-выдох, заставил себя отбросить ненужную рефлексию, отложив все оставшиеся стадии принятия неизбежного на потом. Не сделаю выбор сам, система выберет за меня, на таймере меньше 5 минут. Ладно, что там у нас осталось? Владение мечом, F, ранг, F, уровень, 1-5, описание, база данных, содержащая знания и визуальные образы, связанные с выбранным типом оружия, обучает пользователя владению мечом, минимально адаптирует организм под выбранное оружие, меч, всему голова, а еще в списке остались ножи и кинжалы, по общепринятому мнению, исключительно вспомогательное оружие, но сердцу ведь не прикажешь, верно, и я довольно долго мучился, взвешивая все за и против, но все же в последний момент, почувствовав необъяснимый укол страха, оставил эту затею, вернувшись обратно к благородному оружию знати. Прийти с ножом на перестрелку казалось не лучшей идеей. С другой стороны, с чего я вообще взял, что оружие мне дадут? Сие тайна великая есть, но склонен был валить все на интуицию, к которой с недавних пор у меня появилось стойкое, пусть и такое иррациональное доверие. Воистину, верую, ибо абсурдно, изучить навык владения мечом, F1-5, да нет, перераспределение. В разум хлынула разрозненная энциклопедическая информация о типах, видах и прочих тонкостях классификации всякого рода ковырялок, отчего я мысленно скривил нос. Ну какая мне, к черту, разница, в чем отличие длинного кинжала от короткого меча, какой угол заточки оптимален и какую древесину лучше использовать для рукояти. Пусть об этом у историков головы болят, они у них большие и умные. Будто почуяв мое недовольство, сухие выжимки сменились мыслеобразами практического применения. Мелькали эпохи, менялось оружие, стойки, декорации, словно кто-то быстро переключал каналы на телевизоре. Очевидно, от меня требовалось совершить усилие, и я его совершил, выхватывая знакомые образы из калейдоскопа сменяющих одна другую картинок. Вот испанское фехтование с его грязными приемами и активным использованием подручных средств, от ножа во вторую руку до бросков элементами гардероба в лицо. Польская традиция сабли, японские самураи времен первого сёгуна. Неожиданно, средневековые ланскнехты да пильзольднеры с гигантскими двуручными фламбергами. Все не то. Слишком размыто, слишком обобщенно и оттого малополезно. Умеющий всего понемногу, не умеет ничего. Сам не знаю, откуда пришла эта мысль, но, доверившись ей, я отдался на волю интуиции, пожелав закрепиться на чем-то одном. Я примерно представил, чего хочу. Простоты и удобства, эффективности и универсальности. В общем, всего и сразу. Система отзывалась неохотно, словно ворочая заржавевшими шестеренками, но в итоге все же пошла мне навстречу, кардинально меняя вектор обучения. Темный болотистый лес, седовласый старик с бледной, землянистого цвета кожей держит в руке меч, не слишком короткий, но и не длинный, с необычной, под такую длину клинка, почти полуторной рукоятью, миндалевидный разрез лиловых глаз, старомодная холщовая рубашка с небрежно развязанным воротом, такого же кроя штаны подпоясаны пеньковой веревкой. Мне не нужно было разбираться в фасонах и тканях, стоило пожелать, и знания сами приходили из глубины памяти. Чудилось ли мне или я сам чудился, а все вокруг было взаправду. Странное пограничное состояние сбивало с толку, испытывая разум на прочность. Так просто было упустить главное, вперевшись мыслью в никому не нужную вышивку. Усилием воли я уложил течение событий в нужное русло, и детали внешности поединщиков отпрянули, уступая место для действий. А те, будто только и ждали, понеслись вскачь. Жилистое, гибкое тело, словно капля ожившей ртути, плавно перетекало из одной позиции в другую. Полная противоположность испанским бритерам, ни одного лишнего движения, но каждая часть филигранного узора мозаики боя. Вот одним слитным движением он сокращает дистанцию, виртуозно уходя от встречного тычка копьем. Левой рукой блокирует древко. Подшаг. Быстрый укол в корпус, защищенный лишь мокрой от пота дерюгой, и такое же молниеносное отступление. Противник совершает пару неверных шагов и падает замертво. Старик картинно стряхивает с клинка отсутствующие капельки крови. Лицо не выражает эмоций. Сцена сменилась множество раз. Менялись мастера, менялись противники, оружие оставалось прежним. Не все и не всегда побеждали, порою покоряясь обстоятельствам или шальной стреле, прилетевшей непонятно откуда. И каждая схватка длилась до смерти одной из сторон. Никакой пощады врагам. Никто не ждал, что недавний противник подаст руку, а после боя пригласит в ближайший кабак выпить пиво. Это не современная реконструкция, не сценическое фехтование. Кровь, боль, отчаяние, смерть. Я чуял смрад выпадающих из вспоротого брюха кишок, чувствовал вкус крови на губах, боль от ран. Все здесь было по-настоящему. Отведенное для демонстрации время поджимало. Картинка ускорилась. И снова перед внутренним взором возник представитель внеземной человеческой расы. В этот раз против седоволосого старика вышел закованный в громоздкие латы воин с чем-то вроде полуторного бастарда. Приняв классическую высокую стойку, рыцарь едва успел ударить навстречу сорвавшемуся с места противнику. В мгновение ока инициатива полностью перешла на сторону мастера. Парирование на грани фола, сталь бьется о сталь, и воин отшатывается, получив навершием рукояти по шлему. Уход в сторону, еще один, узкие щели сужают обзор, и, наконец, кульминация. Длинный выпад из слепой зоны пробивает кольчужную бармицу. Рыцарь повержен, кровь капает из отверстий в забрале. Седовласый старик возвышается над побежденным противником. Взгляд невозможно лиловых глаз направлен прямо на меня. Трепет, овации, темнота. Очнулся на голом полу с ощутимым похмельем от наполнявших голову знаний, болью в мышцах и чувством легкого дежавю. Какое-то время заняло просто собрать мысли в кучу. Перед глазами мелькали навязчивые образы далеких сражений, накладываясь на реальности ранние воспоминания, словно в каком-то мухоморном трипе. Казалось, вновь получил по голове в тюремной потасовке и валяюсь теперь в луже блевотины на полу холодного карцера. 3 годами жизни я заплатил за свое упрямство и нежелание прогибаться. Под администрацию, под блатных, под тюремные порядки. Но стоило немного проморгаться, как наваждение рассеялось. Это не камера СИЗО и не карцер, а просто очередной выверт системы. Организм худо-бедно приходил в норму, и я с любопытством исследовал помещение. Комнатка примерно 10 на 10. Теплый и гладкий монолитный камень, относительно свежий воздух комфортной температуры, непонятно откуда берущийся в каменном мешке без входов и выходов. Мягкий свет при полном отсутствии его источников. В целом нетрудно было заметить некую преемственность стиля. Та усредненная серость и возведенная в абсолют нормальность, в которой мне довелось бултыхаться совсем недавно, проглядывалась здесь в каждом аспекте. Единственное, что выбивалось из образа, висящая прямо в воздухе полупрозрачная сумка. Я обошел это чудо по кругу, провел рукой в поисках невидимой опоры, но так и не отыскал логического объяснения наблюдаемому феномену. Ну что же, мой жизненный опыт подсказывал, что если оно выглядит как утка, летает как утка и крякает как утка, то, вероятнее всего, эта утка и есть. Правда, по двум из трех пунктов не сходилось. Но раз уж правила игры неизвестны, остается только держать глаза открытыми и пытаться импровизировать. Стоило ухватить рукой шершавую кожу ремня, как сумка обрела материальность, а вместе с нею и вес. Не легкая, не тяжелая, нормальная. Кажется, у меня уже аллергия на это слово. Ладно, что у нас тут? Бездонная сумка, F, ранг, F, тип, артефакт системы, масштабируемый, описание. Пространственный артефакт, входящий в базовый комплект игрока, позволяет переносить между локациями системные предметы. Предметы, не принадлежащие к системе, при переносе исчезнут. Особенности. Консервация. Скрадывает объем. В 10 раз уменьшает вес и незначительно замедляет порчу хранимых предметов. Масштабируемость 1.7. Имеется возможность повысить ранг путем объединения идентичных предметов. Занятная вещица. Ничтоже сумняшися перевернул это чудо, вытряхивая все содержимое на пол. Куртка, штаны, сапоги, нижнее белье. Предметы системы. Более чем лаконичный комментарий от справки напомнил, что часики тикают. Плюнув на осторожность, облачился в предоставленную системой униформу. Тем более, выбора особо и не было. В белой комнате я оказался в костюме Адама, с речь голышом. Мешковатая куртка неопределенно коричневого оттенка, укомплектованная кучей ремешков и типовыми карманами во всех мыслимых местах. Если с ремешками понятно, то назначение карманов от меня пока ускользало. Штаны предельно простые, темно-оливковые, плотные, крепкие, свободного кроя. Явно не ширпотреб. Дольше всего провозился с сапогами, вернее, с портянками. При всей своей простоте и универсальности этот пережиток прошлого не терпел наплевательского отношения, в отместку запросто способный стереть ноги в кровь из-за одной пропущенной складочки. Увы, за столькие годы высокое искусство мотать портянки, к которому волей-неволей пришлось приобщиться в армии нулевых, несколько выветрилось из головы, но ничего, справился, вроде не давит. Следом наклонился за флягой, думал, пустая, а нет, внутри вода, обычная, вкусная, родниковая. Утолив жажду, забросил флягу обратно в пространственный артефакт и ловко крутанул между пальцев игральную карту с изображением меча, крупнее привычной бумажной. Она казалась отлитая из какого-то твердого и при этом почти невесомого материала, выраженного стального оттенка. Попытался согнуть краюшек, но, ни на гран в этом не преуспев, бросил изначально дурную затею. Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире прочнее гвоздей. Озадаченно пробормотал я, почесав картой затылок. Это был последний подарок системы, хотя нет, лучше уж крайний. Произвести первичную активацию оружейной карты, да нет, и снова выбор, снова калейдоскоп мыслеобразов перед глазами, но я уже знал, что хочу получить, и система, зная, что я знаю, снова пошла мне навстречу, она вообще казалась дамой довольно уступчивой, в некоторых пределах, разумеется, но все же, на амбразуру с голой жопой не бросила, одела, вооружила, обучила с горем пополам. Сдается мне, статус игрока что-то дозначит и определенный кредит доверия к нам имеется. Если следовать формальной логике, должны были существовать как более низкие статусы, так наоборот. Шевеления извилин проходили на фоне, пока я разглядывал свою прелесть. Прямой обоюдоострый меч с отчетливо выраженным ромбовидным сечением по всей длине клинка, плавно сужающегося к острию. Баланс, смещенный к горде, диктовал приоритет акцентированных колющих выпадов над рубящими и режущими ударами. Неизвестное дерево рукояти обтянуто неизвестной кожей. Никакого травления, позолоты, гравировок и прочего баловства, лишь чистая мистерия смертоносной стали. Меч системы, F, ранг, F, тип, оружие системы, описание. Прямой обоюдоострый меч весом 1,3 кг и общей длиной 90 см. Задействованные материалы, оружейная сталь, неизвестное дерево, неизвестная кожа, сформирована в процессе первичной активации оружейной карты. Особенности. Оружие системы и оружие посвящено системе и признано ею. Позволяет поглощать 40% жизненной силы жертвы. Таким можно и фехтовать, и очень эффективно колоть, и даже немного рубить. Последнее, конечно, с оговорками, но все же это было достаточно универсальное, хорошо сбалансированное оружие. Мастер умело использовал его пробивающие способности в филигранных колющих выпадах, не чураясь и грязных приемов вроде ударов навершием. Так же, как и успешно парировал даже более тяжелое оружие за счет удачной конструкции клинка. Он был банально прочнее одноклассников, притом не слишком превосходя их в весе. Удивительно, но все это экспертное мнение я состряпал исключительно на основе транслированной мне в голову базы знаний владения мечом. Раньше я с такой же уверенностью мог разве что отличить двуручный фламберг от японской сабли. О каких-то более глубоких суждениях и речи не шло. Оставалось выяснить, как обстояли дела с практикой. Я взмахнул пару раз, подражая мастеру, изобразил высокую защиту и контратаку в голову воображаемого противника. Именно изобразил, а не исполнил, потому что выглядело пока что так себе. Не зря у навыка имелись ступени развития, и я находился в самом начале этого пути. Входит, выходит. Оружие легко исчезало в карте, а следом также легко выходило из нее, воплощаясь прямо в ладони. Все, что требовалось, коснуться оружейной карты и проявить соответствующее намерение. Заодно прояснилось назначение карманов на куртке. Ножны, как есть ножны, только не для оружия, а для таких вот карт. Ножны для ножен. Нет, ну кто бы мог такое предвидеть. Я тут всерьез раздумывал, как буду прятать оружие под курткой, а оно вон какое дело. Уделала меня система, ничего не скажешь. Но я не в обиде, меч мне действительно нравился. Все-таки человек с оружием и человек без оружия – две совсем разные сущности. Спрятал меч в карту, а карту в карман на левом рукаве куртки. Прошелся туда-сюда, зачем-то крутанул колесо, подтянул еще пару ремешков и остался полностью доволен результатом. Ничего не совалось, не звенело, не выпадало. Теперь хоть на войну, хоть в бордель. Таймер отсчитал последние секунды, и часть монолитной стены сменилась радужным маревом портала. Я подошел ближе, опасливо протянув руку, но почти тут же уткнулся в барьер, мешающий двинуться дальше. Новое системное сообщение расставило все по своим местам. Внимание! Выбор точки назначения невозможен. Миссия формируется. Выберите уровень сложности. Минимальный, F, легкий, E, нормальный, D, выше нормы, S, высокий, V, очень высокий, A, максимальный, S. Система предложила выбрать уровень сложности, и вариантом по умолчанию был минимальный. Интересно, чем обусловлено такое решение? Мнением системы насчет всех игроков или неверием конкретно в мои силы? Да это все равно, что посадить гостя за щедро накрытый стол и ляпнуть ему в миску овсянки быстрого приготовления, пожелав приятного аппетита. Или это проявление заботы такое? Чем больше риск, тем больше награда, это всем известно. Но, попытавшись откусить слишком большой кусок, можно и подавиться. Фатально подавиться, как я понимаю. Кто не рискует, тот живет долго и счастливо, пробормотал я. С другой стороны, риск – дело благородное, а нормально – безусловный фаворит этого вечера. Так что, решение зафиксировано. Задание 1. Тип. Разведка. Информация. Резервный распределительный узел лотка на 9 долгое время остается недоступен. Запросы к хранителю игнорируются. Энергетические пилоны портального комплекса полностью обесточены. Требуется присутствие субъектов системы в подтвержденном статусе игрок или выше для проведения обслуживания и устранения причин возникших неполадок. Количество участников. 1000. Глобальная цель. Уровень сложности неизвестно. Устранить причину возникших неполадок. Запустить центральный терминал портальной сети. Награда. Вариативно. Локальная цель. Неизвестно. Вариативно. Ожидается корректировка. Личная цель. Уровень сложности. Д. Продержаться 24 часа. Достичь 3-го уровня. Награда. Бонус первой миссии. Удвоение полученных очков системы. Повышение ранга игрока. Камень души. Временный доступ к серверу. Случайный навык Е-ранга. Штраф за провал. Невозможность возвращения в родовую локацию до выполнения глобальной цели. Понижение статуса игрока до статуса героя. 3-й уровень. Разведка. Устранение неполадок. Звучит просто. Зайти-выйти. Дело на 20 минут. На самом деле я так не думал. Просто храбрился, отгоняя свойственный любому человеку страх перед неизвестным. Если уж предстоит окунуться в ледяную прорубь, то не стоит медлить в надежде, что вода в реке каким-то чудом нагреется. Возьми яйца в кулак, пока они еще не съежились от холода, и начинай действовать. А там, война план покажет. Ну, поехали. Мини-интерлюдия «Новые боги». Часом ранее. Внимание! Система наделяет вас статусом одного из. Ошибка. Дождитесь окончания загрузки обновления. Прикованный к инвалидной коляске конгрессмен из Вайоминга, США устало смежил веки, пережидая очередной приступ. При его диагнозе галлюцинации были частым гостем, а боль – постоянным спутником жизни, существования. Порою он даже находил в этих видениях какое-то извращенное удовольствие, намеренно пропуская приемы таблеток. Выписанные ему препараты хотя и унимали боль, но взамен превращали политика и бизнесмена, привыкшего все держать под контролем, в пускающий слюни овощ. Впрочем, в этот раз умирающий мозг, кажется, выдавал что-то совсем новое, и старик, сидя на веранде фамильного ранчо, с любопытством ожидал продолжения. Внимание! Система наделяет вас статусом одного из пяти новых богов порядка. Пожалуйста, выберите свое воплощение. Корректировка. Воплощение выбрано автоматически. Происходящее, если и удивило старого ястреба, то не слишком. Многое он повидал на своем веку и о чем-то таком давно уже подозревал, глядя на социальный и политический курс своей родины. Новому времени нужны были новые герои и новые боги. Внимание! Демос явился в мир. Девочка Хикикомори где-то в Японии после двухнедельного игрового марафона почти без сна. Кажется, она даже не успела понять важности произошедшего. Внимание! Дейта явилась в мир. Радикальный экоактивист в Дании, отбывающий наказание за поджог исследовательской лаборатории. Внимание! Теневер явился в мир. Инвестор из Люксембурга, просаживающий состояние в казино. Внимание! Мамон явился в мир. Жертва домашнего насилия где-то в Восточной Европе. Внимание! Фемида явилась в мир. Глава 2. Долина смертной тени. Темнота навалилась внезапно, как хищник набрасывается из засады на ничего не подозревающую добычу. Я прижался спиной к холодному камню, весь обратившись во слух, но единственное, что удавалось услышать, собственное сердце, заполнившее черепную коробку тревожным боем набата, отдающимся ноющей болью в груди и ломотой в висках. Интуиция выла предчувствием неопределенной опасности, словно само это место желало моей смерти. Я вдруг остро почувствовал себя слепым котенком, забравшимся в вольер с голодными тиграми. Хтонический страх темноты и таящихся в ней чудовищ медленно выползал из глубин подсознания, норовя сковать разум в тисках первобытных инстинктов. И хотя в сумке имелось огниво, что-то удерживало меня от активных действий. Зрачки, наконец, расширились, запоздало реагируя на резкую смену уровня освещения. В тусклых отсветах далеких звезд непроглядная тьма немного рассеялась, явив очертания скалистой долины, наполненной обломками камня и сложным рельефом. Россыпи огромных булыжников, самые малые из которых с дюжину метров диаметром, кривые расселены заполнены густыми тенями. Причудливые минеральные образования, вырастающие из земли, словно волшебные бобовые деревья, сплетались садовыми арками где-то на высоте пятиэтажного дома. Практически лунный ландшафт, если бы расе гигантов, ничего не смыслящей в ландшафтном дизайне, вдруг вздумалось возвести на Луне каменный сад. Вот только Луна оставалась мертвым куском камня, здесь же имелась жизнь. Спустя вечность, а может быть, всего пару часов, я все еще не спешил вылезать из крохотной каверны между двух скрещенных, словно шпаги, камней. Чертова тьма осаждала бастионы рассудка образами страшных видений, размытых, неясных и оттого еще более пугающих. Я медленно, но верно утрачивал связь с реальностью, путаясь в ее навязчивых мороках. Чудовища. Я их не видел, но слышал. Знал, что они есть, таятся во тьме, ожидая, пока жертва утратит бдительность. Шорохи, скрипы. Изредка что-то двигалось среди скал. Возможно, просто мелкие камушки осыпались с вершины, а возможно, это они ищут меня. В редкие моменты прояснения сознания я отмечал, что мое ментальное состояние ухудшается. Липкий холодный пот пропитал одежду, руки тряслись, хриплое дыхание рвалось из груди. Стоп, я задержал воздух на вдохе, но звуки не исчезали. Здесь был кто-то еще. Следом шаги, частые, торопливые. Помогите, кто-нибудь. Я вздрогнул. Человек, близко, очень близко. Но зачем он кричит? Ведь они услышат. Он приведет их прямо ко мне. Неимоверным усилием переборов сковавшие тело цепи иррационального страха, я буквально воздел себя на дрожащие ноги, чтобы выглянуть из-за края убежища. Человек, уровень 1, любезно сообщила система. Мужчина, полноватый, коротконогий, итальянец, отчего-то подумал я, даже в таком состоянии продолжая подмечать мелкие детали. В растрепанной и местами порванной одежде игрока, он выскочил на небольшое скальное плато, испещренное ветвистыми трещинами, в трех десятках шагов в прямой видимости от моей берлоги. Я не мог разглядеть его глаз, но готов был ставить на кон свою душу, в них плескался ужас. Не сделав и трех шагов, он закономерно споткнулся, растянувшись на голых камнях, всхлипнул, попытался ползти. Темное вытянутое пятно размером с племенного быка отлипло от стены чуть в стороне, и тело игрока пронзили серпы твари, своими очертаниями походящие на огромного богомола. Уши заложило от истошного вопля. Легко, словно бабочку, наколотую на иголку, богомол вздернул тело несчастного, и крик захлебнулся. Сердце не выдержало, пришла на ум непрошенная догадка. Монстр тут же принялся потрошить добычу, периодически зарываясь с головой в раскиданные потроха. Воплощение ужаса, Д, уровень неизвестен. Бесстрастное сообщение системы прозвучало эпитафией на моей могиле. Вдруг непонятно откуда появился еще один на дно, воплощение ужаса. Раздался угрожающий стрекот. Твари устроили стычку, дербаня труп игрока, словно тряпку. Один тянул за голову, другой же вцепился в ногу, но лишь сдернул сапог. Какое-то время происходила возня, пришелец активно требовал свою долю. В итоге разорвали примерно поровну. В момент, когда брюшина трупа лопнула, словно гнилой бурдюк, я возблагодарил судьбу за то, что темнота скрывала от меня все детали. Сквозь трепет первобытного человека перед ночными чудовищами пробился отчаянный вопль затухающего рассудка. «Беги! Сейчас или уже никогда!» С натугой сглотнув ставший поперек горла ком, я медленно попятился, тщательно выбирая, куда и как ставить ноги. Стрекот и влажное чавканье доносились из-за спины, придавая и без того весомой мотивации моей ретираде. Мне все-таки повезло, причем дважды. Твари, очевидно, держали каждый свою территорию, охотничьи угодья. И тот охотник, что должен был встретиться у меня на пути, видимо, решил вместо бесплодного сидения в засаде заявиться в гости к своему более удачливому соседу. Второй раз везение заключалось в том, что, как оказалось на поверку, я появился у самого края долины. «Долины смертной тени», — буркнул я, не столько ради сомнительного юмора, сколько просто чтобы услышать собственный голос. Всего 150 шагов от моего убежища среди камней, и тьма сменилась вечерними сумерками. А страх, казалось, навсегда поселившийся в воспаленном сознании, фантомным беспокойством, таким, как бывает, когда просыпаешься после затяжного ночного кошмара. Вроде и понимаешь, что это всего лишь сон, но все равно еще какое-то время дрожишь, оставаясь во власти исчезающих образов, не в силах собрать разбегающиеся мысли в более-менее опрятную кучу. Меня до сих пор потряхивало, и ничего удивительного, что в том состоянии я совсем не следил за сообщениями, упрятанными глубоко в интерфейсе. Попросил систему отображать подобное при первой возможности и вновь перечитал скупые, но довольно тревожные строки, многое, впрочем, объясняющие. Внимание! Ощущается воздействие ауры ужаса. Осмысленность снижена. Немедленно покиньте запретную область. Внимание! Ощущается воздействие ауры ужаса. Осмысленность снижена. Внимание! И так еще несколько раз, примерно каждые 20 минут. Похоже, я медленно, но верно опускался до уровня первобытного человека и лишь чудом не успел достигнуть самого дна, всплыть с которого было бы уже невозможно. Я обернулся, глядя на четко очерченную границу области тьмы, протянувшуюся неизвестно как далеко в обе стороны. Внутри лишь пугающая чернота, сквозь которую смутно виднелись изломанные ребра каменных конгломератов. Вспомнив кое о чем, я быстро отыскал в интерфейсе искомые строки. Обнаружена новая локальная цель, тип, разведка боем, уровень сложности, Д. Активировать энергетические пилоны для получения доступа к протоколам системы защиты. Прогресс с выполнения, 0.3. Уничтожить существ системы, препятствующих достижению цели. Награда. Отключение автоматической системы защиты портального комплекса. Прогресс с выполнения глобальной цели. Мрачная ухмылка наползла на лицо. Кажется, я знаю, о какой системе защиты шла речь. Количество участников. 447 000. Да уж, более чем наглядно. Надо полагать, что зона высадки напрямую зависела от выбранного уровня сложности. И если те игроки, кто подобно мне, пошли на нормальный уровень, все же имели шансы выбраться живыми из области тьмы, то все, кто замахнулся на большие, наверняка к этому моменту уже поголовно мертвы. Что там я говорил про голую жопу и амбразуру? Эх, система, бессердечная же ты сука. Уже около часа я шел на свет тусклого огонька, то исчезающего, то вновь возникающего на фоне темного горизонта. Покоробленные надолбы, подъемы и спуски, будто по застывшему озеру лавы, быстро опустошали без того невеликие запасы выносливости организма. Сбитые о камень ноги то и дело просили пощады. Приходилось останавливаться, отдыхать, тратить воду из фляжки, запасы которой стремительно таяли. Чертов камень сидел в печенках. Однообразие сводило с ума. Приближающийся огонек оставался единственным ориентиром и последней надеждой. Словно маяк для корабля по имени Линч, дрейфующего в каменном море. Было ли это разочарованием, не знаю, тут как посмотреть. С одной стороны, спустя полтора часа блужданий, цель была успешно достигнута. С другой, мой долгожданный маяк оказался грибом. Я устало присел на корточки. Эдакий шампиньон, но размером с хорошую дыню, с широкой шляпкой, покрытой флюоресцирующей липкой субстанцией, незамедлительно испачкавшей руки. Вот дерьмо, свет проклятый, раздраженно бубнил я, пытаясь оттереть кожу. Впрочем, без особого успеха, только еще больше размазал липкую краску. Ладони теперь светились и сильно пахли корицей. Легкий запах довольно известной на земле специи чувствовался уже метров за 20, а в непосредственной близости от гриба становился навязчивым. Коричник. Система была, как обычно, немногословна, но обнадеживала другое. Добираясь сюда, я изрядно устал. Потому-то, заметив нечто, показавшееся мне клубами черного дыма на горизонте, выдохнул с облегчением. Пожалуй, если бы не данное обстоятельство, упал прямо тут, свернувшись калачиком, и остался лежать, дожидаясь рассвета. Но прочь сомнения, оглядевшись, я нашел глазами торчащую неподалеку скалу, имевшую с одной из сторон довольно удобный для подъема покатый склон, и направил гудящие стопы в том направлении, трезво рассудив, что окрестности лучше обозревать с высоты. Грибы здесь встречались гораздо чаще. Навскидку каждые 20 метров среди камней светилась очередная коричная шляпка. Хоть какое-то разнообразие. Я вновь, как тогда, обернулся. Безжизненная вулканическая пустыня казалась своеобразной полосой отчуждения между областью тьмы и чем-то, скрытым за ширмой широкой, но вполне проходимой скальной гряды. Количество участников. 439 тысяча. Люди перестали умирать сотнями, всего 8 душ за почти 2 часа. Наверное, это к лучшему, не хотелось бы остаться здесь совсем одному. Не то, чтобы это меня слишком уж волновало, но до конца миссии меньше суток, а прогресс по личной задаче не сдвинулся ни на йоту. Вид, открывшийся мне с вершины холма, не разочаровал. Пусть подъем оказался тяжелее, чем предполагалось, пусть пару раз я едва не сорвался, когда скользкая галька выскакивала из-под подошвы сапог, тем не менее, явленное мне откровение определенно стоило того. Сделав пару мелких глотков из фляги, я устало завалился на спину. Жутко хотелось снять сапоги и помассировать гудящие стопы, но снова возиться с портянками было лень. Я по-новому взглянул на небо этого мира и усмехнулся собственным мыслям. Когда-то я читал о таком, закостеневший в своих представлениях мозг не желал замечать того, что не укладывалось в привычную систему миропорядка. Действительное, но невозможное подменялось ложным, но понятным и привычным, а значит, не вызывающим лишнего стресса у той глубинной обезьяны, что сидит внутри каждого из нас. К сожалению, а может быть и к счастью для людей, эволюция слишком редко обновляет драйвера мозга. Впрочем, ничего непоправимого не случилось. Просто я ошибался, и рассвета ждать не придется. Это оказалась пещера. Гигантская, невообразимая, циклопических масштабов пещера. Лазурный скрытень, уровень 1. Необычное существо, похожее на гигантскую мокрицу размером с нильского крокодила, лениво объедало коричный грибочек, растущий в расщелине между камней. Травоядный зверек казался довольно миролюбивым. Учитывая его рацион, ничего удивительного, что брюшко и сегментарный панцирь существа излучали такое же ровное голубоватое сияние, как и поедаемые им дерьмосветы. Дальше коричников становилось все больше, словно маленький грибной мегаполис раскинулся на уютной равнине между высохшим руслом реки и опушкой не менее странного леса грибовидных деревьев. Виденные мною ранее столбы черного дыма поднимался откуда-то из-за него, а место оказалось довольно уютным. По крайней мере, ничто не давило на психику, не поджидало в темноте, чтобы выпустить кишки и оторвать голову. Впрочем, если даже и поджидало, сделать с этим я все равно ничего не мог. Значит, и накручивать себя лишний раз не стоило. Идти или не идти, выбор без выбора. Время, отведенное системой на миссию, медленно, но неотвратимо утекало сквозь пальцы. Как бы ни гудели уставшие ноги, дальше просиживать штаны на этом каменном насесте было смерти подобно. Буквально. Ведь, насколько я понимал, Наказанием за невыполнение добровольно взятых на себя обязательств по умерщвлению местной фауны будет бессрочная ссылка сюда же, в этот прекрасный каменно-грибной ад. В общем, либо за оставшееся время я возьму третий уровень, либо можно будет уже не спешить, понизит в звании и запишут в партизаны. Возможно, что и в компартию примут, но проверять этого я, конечно, не стану. По крайней мере, по собственной воле. Да, кстати о ней. Собрав волю в кулак, я поднялся. Одна из мокриц объедала коричневую шляпку в полусотни шагов ниже по склону. Не самая простая задача, подобраться к ней незаметно, но я должен был справиться. Дальше на грибном поле паслись еще несколько ее товарок, а это как будто отбилось от стада. Вдруг окажется, что твари социальны, у меня будет небольшой запас времени для отступления на высоту. В целом хорошая возможность испытать свои силы. Если даже с этой каракатицей не управлюсь, то грош мне цена. Ну, поехали. Торжественно провозгласил я, ступая на склон. Кажется, кто-то в детстве мечтал стать космонавтом. Что же, мечты сбываются. Мокрицы оказались действительно социальными тварями, но в другом смысле, нежели ожидалось. Я опасался совместного нападения, а получил совместное бегство. Стоило подойти ближе, как вроде бы незамечающие меня животные бросились в рассыпную. Наверное, не было ничего удивительного в том, что существа, именованные системой скрытными при первых признаках опасности, попытались скрыться, со скоростью бегущего трусцой человека. Короткие лапки не слишком располагали к быстрому передвижению, несмотря на огромное их количество. Тем не менее, не стоило раньше времени списывать их со счетов, кое-какие сюрпризы у скрытней все же имелись. Несмотря на то, что на ближайших 50 квадратах не было решительно ничего, за что мог бы зацепиться взгляд, кроме большой светящейся мокрицы, я все равно каким-то образом то и дело умудрялся терять животное из виду. Каждый раз при этом панцирь скрытня пульсировал мягким сиянием, будто гипнотический маятник, и взгляд чудесным образом уводило в сторону. Но стоило раскусить этот фокус, у мокрицы не осталось и шанса. Несколько глубоких проколов не принесли желаемого результата, только клинок меча окрасился синим ихором. Хотя панцирь животного на поверку оказался довольно мягким, лезвие погружалось, словно в желе. Но при этом животинка слабо реагировала на повреждения, продолжая методично перебирать лапками. Все-таки мокрицы были устроены довольно примитивно. А эта штука, даром что большая и светится, по сути своей являлась всего лишь насекомым. Вернее, если мне не изменяла память, ракообразным. Уверен, кому-то из игроков хватит ума притащить труп пришельца обратно на землю, а там уже пусть компетентные органы разбираются. И с пришельцем, и с полудурками, тянущими в дом всякую гадость. Мне оно нахрен не упало. Самое время было заканчивать с экспериментами. Впереди виднелся темный участок изломанного ландшафта, где моя добыча могла и исчезнуть, забравшись в какую-нибудь щель. В очередной раз поравнявшись с вяло ползущей каракатицей, я запрыгнул ей на спину, вонзив клинок в районе сочленения головы. Под моим весом мокрица осела, а меч, легко пробив не слишком толстое тельце насквозь, скрежетнул по камню. Я негромко выругался, беспокоясь о сохранности острия. Тем не менее, после такого скрытень довольно быстро издох. Получено 2 ОС, 2.20. Тут меня и накрыло впервые. Волна эйфории прошла от кончиков пальцев, лежащих на рукояти меча, прямо к дофаминовым рецепторам в мозге. Робкая и скоротечная, как первый поцелуй, но не менее волнительная и желанная. Решительно ничего не имею против. Однако если и дальше продолжит так вштыривать, жизнь моя будет, как у солевого наркомана, яркой, но короткой. Попробуй тут сосредоточься на схватке, когда ноги подкашиваются, как у нецелованной институтки. А в целом-то неплохо. Еще 9 мокриц, и можно праздновать уровень. Но самого себя не обманешь. Кажется, я отчаянно не успевал. Черт, ну что за свинья. Снова весь перемазался. Благо, не сумев тогда отмыть руки, я стал искать способ. И я его нашел. Сняв с себя загаженные вещи, поместил их в сумку и тут же достал обратно. Вуаля! И хор остался внутри, как и кровь, пот и прочие телесные жидкости. Впрочем, с грязью тоже работало. Удобно. С оружием еще проще. Спрятать в карту, воплотить и готово. Никаких джедайских спецэффектов, видимых за километр. Правда, тут и не было никого. Минуту назад, глава 3 «Вересковый мед». Наверное, нет в мире человека, который не слышал бы этих влажных историй про мыло в тюремном душе. первоходом, насмотревшимся в интернете видосов на тему «Как заходить в хату», мыло снится в кошмарах, но на самом деле все это враки. Заявляю со всей ответственностью человека, проведшего за решеткой треть жизни. Есть куда проще способы нарваться на неприятности, нежели случайно улизнувший из рук кусок хозяйки. В конце концов, зачастую думая об этом, люди склонны изрядно преувеличивать ценность собственной жопы. Но в тот момент, когда со стороны ближайших камней раздался издевательский смех, я все равно подумал о мыле, хозяйственном, из вываренных костей и жира, на которое я готов был пустить столь беспардонных ублюдков. Трое игроки поняли, что я их вижу, но все равно приближаются. Расслаблены, не чувствуют угрозы. Тем не менее, оружие на виду. Шпага, шестопер и кинжал – не самый лучший выбор. Все это я заметил лишь мельком, продолжая облачаться в чистую теперь одежду. Похоже, чистую ненадолго. Эй, мужик, ты не спеши. Заканчивай свои дела с червяком, мы подождем. Прокричал издалека невысокий утонченный блондин с длинными волосами, собранными в хвост Дриан Грей, уровень 1, услужливо сообщил интерфейс. Это разве червяк? Ты червяков не видел, малыш? Почти непритворно удивился я, едва успев заново намотать портянки. Мимоходом наверняка установил какой-нибудь рекорд. Вероятно, мои слова ему не понравились. А может быть, он по жизни не слишком уравновешен, но разве это повод называть мокрицу червяком? Да мне плевать. Ты говоришь с лордом, вшивый плебей. Все, кто копаются в грязи, для меня червяки. Подростково угловатое лицо Дариана исказилось натянутой, словно сова на глобус, ухмылкой. Они приблизились, остановившись в десятке шагов. Взяли меня в полукольцо, но близко не подходили. Значит, не следили. Просто случайная встреча. Тем лучше. Как скажете, ваше высокородие, я картинно поклонился, а затем стер улыбку с лица. Этот фарс быстро начал надоедать. Кончай ломать комедию, парень. Я сегодня не в духе. Пару раз прокатило, беспечно пожал он плечами, обнажив в притворной улыбке чистокол идеально ровных зубов. К тому же, я и вправду благородных кровей. Разве только не кичусь этим, в отличие от многих моего круга. Ладно, ты прав, шутки в сторону. Мы, видишь ли, здесь еще не были, поэтому сгораем от любопытства. Кроме этих никчемных тварей, ты кого-нибудь уже убивал? Убивал, спокойно кивнул я, воплощая клинок. Воспоминания накатывали, растворяя реальность. Прошлое и настоящее смешались в безумном коктейле других никчемных тварей. Их тоже было трое. Разговоры утратили смысл. Лишь прелюдия, прежде чем начнется то, что должно начаться, когда два хищника встречаются на узкой тропе. Дариан, может, пусть он идет, а? Подал голос Патрик, уровень 1. Этот, вероятно, сбежит. Я убью его позже. Ты купился, что ли? Боишься? Постой в сторонке. Слышь, Грант, прикроешь меня? Хочу кое-что попробовать. Он с бесшабашной веселостью крутанул шпагу и, встав в позицию, пошел на меня. Грант, уровень 1. Крупный мужчина европейской внешности, вооруженный коротким увесистым шестопером, хмуро кивнул. Видимо, способ переработки игроков на опыт был отработан. Иные вероятные причины напасть были слишком ничтожны, чтобы всерьез их рассматривать. Ну что же, в эту игру можно было играть вдвоем. Казалось, спустя столько времени прошлое вновь догоняло меня. Лица расплылись, искажаясь глумливыми улыбками богатеньких мальчиков. Толпа расступалась, пряча взгляды, полные жалости напополам с брезгливостью. Я тряхнул головой, отгоняя непрошенные видения. Обиды прошлого, плохой советчик. Мне потребуется холодная голова и твердая рука, чтобы уйти с этой поляны живым. Усмехнувшись собственным мыслям, я вскинул меч, приглашая противника атаковать. Дриан отсалютовал в ответ и тут же растянулся в длинном колющем выпаде, далеко выбросив переднюю ногу, и еще дальше, руку со шпагой. Пошел ва-банк, поставив все на одну атаку, и прогадал. Такой ход нужно готовить, нелепый ты дурачок, тщательно готовить. А то, что исполнил блондинчик, было самонадеянной глупостью. Как детский мат в шахматах, только я давно не ребенок. Британец рассчитывал на дурака и сам оказался в дураках. Легко спарировав рассекшую лишь воздух шпагу, также легко резанул его на отходе, оставив засечку на правом запястье. Защита-атака – примитивный прием, проверенный временем. Практически мудрость предков. Игрок отшатнулся, прижимая к груди раненую конечность. Вычурная чаша Эфеса окрасилась кровью, а ухмылка сошла с лица знатного лорда, сделав то более подходящим случаю. Испуганным, едва ли, растерянным, вполне вероятно, обозленным, наверняка. Впрочем, я мог ошибаться. Чужие эмоции никогда не являлись для меня открытой книгой. Управляться со шпагой, ведущей рукой, Дориан больше не мог. Кровь щедро пятнала рукав системной куртки, пальцы не двигались. Подорожник здесь, увы, не поможет, и он сам прекрасно это понимал. Но, к его чести, сдаваться не собирался. Впрочем, ничего бы не изменилось, ведь оставлять эту троицу за спиной не собирался уже я. Но он-то об этом мог только догадываться, а надежда, как говорят, умирает последней. Почувствовав слабость вожака, Грант неуверенно подался вперед, но был остановлен взмахом руки. Патрик дрожал, как осиновый лист на ветру, прячась за спинами. С его стороны опасность была минимальной. Своим коротким кинжалом против меча он мог разве только зарезаться, подтверждая тем самым правильность моих выводов. Но на всякий случай я держал в поле зрения обоих. Кривясь от боли, британец неуклюже перекинул оружие в левую руку и, взмахнув на пробу, едва ли остался доволен. Системный уровень у противника первый, а значит, и уровень навыка соответствовал моему. Но он правша, как и я, а значит, это конец. Я скорчил зверскую рожу и, подавшись вперед, замахнулся мечом. Но довершать атаку не стал, тут же вновь отступив. Шпага, ведомая неверной рукой, просвистела мимо, вспахав тонкий слой дерна у моих ног. Размахивая дуэльной шпагой, словно веслом, он лишь попусту растрачивал последние силы. Следом еще удар, такой же импульсивный, без особого труда сбил его в сторону, придав заточенной полосе стали избыточного ускорения в неожиданной плоскости, и, извернувшись, оставил глубокую царапину на бедре противника. Этому приему я научился не у болотного мастера, тот вообще редко использовал знакомые техники фехтования, но я, не он. Видимо, в этот момент злодейка судьба решила переметнуться к врагу. Длинный и тонкий клинок шпаги, даже заблокированный встречным ударом, вдруг изогнулся, самым кончиком рассекая кожу на лбу. Левый глаз тут же залило кровью. В голове слишком много сосудов, чтобы можно было ожидать чего-то иного. Но неприятность лишь придала мне решимости. Все тело английского лорда покрывали порезы, кровь стекала ручьями, а кожа приобрела благородный молочный оттенок. Сделав шаг, я ухватился за вычурный эфес, легко вырвав шпагу из ослабевшей руки. Рефлексы, приобретенные вместе с навыком владения оружием, сработали быстрее разума, и шестопер натужно прогудел на уважительном расстоянии от моей головы. Я тут же разорвал дистанцию, не стесняясь показать спину. Между вариантами попытаться навязать бой и помощь едва стоящему на ногах вожаку, Грант выбрал последнее. Так даже лучше. Танцы с клинком давались мне нелегко, нужна была минута-другая на передышку и осмысление ситуации, а левый глаз совсем ничего не видел. Не глядя, достал из системной сумки сменную пару портянок и кое-как перевязал голову, сморщившись от прострелившей череп боли. На какое-то время это остановит кровь, а там уже все решится, так или иначе. Поискал взглядом третьего прихвостня и, не заметив искомого, на мгновение напрягся. Здесь, у самого леса, хватало мест, чтобы незаметно обойти и напасть со спины. Однако не в этот раз и не с этим парнем. Патрик, который всю скоротечную схватку мельтешил, не решаясь ни сбежать, ни помочь своему дружку, кажется, наконец, сделал выбор. Его худосочное тельце стремительно удалялось вдоль кромки леса. Как и предполагалось, с ним разберусь позже. Пора было это кончать. Шестопер, не то оружие, с которым следует выходить против меча. Не без хорошего щита и доспеха. Разумеется, ничего из этого у противника не имелось, как не было у него и уверенности в собственных силах. Быстро лишившись нескольких пальцев, Грант впал в прострацию, потеряв не только возможность уверенно держать оружие, но и всякую волю к сопротивлению. Так вообще часто бывает, что в драке побеждает не тот, кто сильнее, тренированнее или лучше вооружен, а тот, кто готов убивать и умирать, без сомнения и сожаления. Это тоже своего рода навык, доступный немногим. Почему я до сих пор не прирезал этих двоих? Имеющие уши да услышат, нам предстоял последний акт марлезонского балета.